«Духовность», — с важным видом произнес Гоша. «У нас высокая духовность». «Но духовность — это синоним религиозности. А у вас в церкви стоят одни старушки в платках, а в религию коммунизма никто давно не верит, а только делает вид, чтобы не попасть в тюрьму или психиатрический дом». «Духовность — это не синоним религиозности, а антоним материальности. В этом отношении Советский Союз является безусловным духовным лидером всего мира», — неожиданно вставил Назаров. Эд тут же встрепенулся. «О, интересно! Чем ты можешь доказать эти слова?» «Тем, что именно Советский Союз выбьет человечество из мира материального в мир нематериальный, то есть духовный. Проще говоря, если бомбы не расфигачим, то экологии придушим. Усек?» «О, парадоксальность русского менталитета! Ты не мог бы повторить эту мысль завтра? Я хотел бы записать ее». «Для тебя, амиго, все, что пожелаешь. Тогда не мог бы я привести с собой одну мою соотечественницу? Думаю, ей захочется подробно поговорить с тобой, узнать твое мнение по актуальным вопросам». Незаметно для остальных Нил ощутимо пнул Назарова под столом, но тот будто и не заметил. «Разумеется, Эд, приводи соотечественницу. С удовольствием поделюсь своим видением судеб России. А если еще и гонорар дадите, ты имеешь правильный подход к делу. Я обсужу с ней этот вопрос. Некоторая сумма вполне реальна». «Опомнись», — прошептал Нил на ухо Назарову, улучив момент, когда Эд полностью переключился на Хопу. «Мало тебе неприятностей?» «Суэ транкель Монфрер», — жутким акцентом успокоил Назаров. «Будь спокоен, братец», — перевод с французского. «Просто я начинаю делать карьеру с другого конца. А твои затруднения я понимаю, и потому на твоем присутствии во время интервью не настаиваю». «Я не понял. Ты считаешь, что я могу тебя заложить?» «Не надо писать кипятком. Дело не в тебе лично, а в том, что ты единственный из всех присутствующих остаешься человеком системы. А я не хочу тебя ставить в двусмысленное положение». «Статья о недоносительстве?» «Спасибо за чуткость, Макс». «О, тебе знакомы такие материи?» «Я и не предполагал». «А ты не находишь, что мы поразительно мало знаем друг о друге?» «Мы с тобой или вообще все?» «Побег из одиночки собственной души или Зорин?» — рассуждал Нил, давясь вместе с прочими человеками системы в утреннем метро. «Но короткий выход из одиночки собственного тела вполне реализуем в момент слияния с другим телом». Толпа притиснула его к девушке в кожаном пальто. Лица ее он не видел, но кудрявый темно-русый затылок был вполне ничего себе. Удивительно, но в такой толчее она еще умудрялась читать, пристроив сложенный журнал над головой сидящего с краю пассажира. Чтобы не заглядывать ей через плечо, пришлось бы неудобно поворачивать голову или закрывать глаза. Поэтому Нил не стал сопротивляться естественному ходу вещей и уставился в мелкие строчки. «Это наш новый первый», — слышал я шепот за моей спиной. «Какой молодой, какой красивый!» Нил взглянул на колонтитул и едва удержался, чтобы не плюнуть на страницу. «Действительно, почему нашему дорогому и любимому Барматухе 5 звездочек